Глава 42. Ничего сложного, когда любишь. То ли мои глаза привыкли к тьме, то ли стало светлее. Мне показалось, что прошла всего пара мгновений, и вот уже Эйнар сидит возле мертвого канцлера. Что это? Шутки темной силы? С кем я на самом деле связалась? На ощупь я доползла до Эйды, которая упала на пол. «Ты можешь найти хоть какой-то свет!» – прошептала я Марку. «Пытаюсь!» – проворчал он в ответ. Спустя несколько мгновений загорелся один из светильников на стене, когда третий страж наконец до него добрался. Эйда казалась безжизненной, но, наконец, я нащупала у нее пульс. «Очнется!» – уверенно пообещал Эйнар, сев на пол рядом. Мы замерли в тишине. Наверху по-прежнему раздавалось заунывное пение в честь уже мертвого великого канцлера и богини, которая, похоже, решила пропустить торжественное мероприятие. Существует ли она на самом деле? Вокруг все было готово к ритуалу, расставлены жуткие символы Кибелы, еще немного, и Эйда отдала бы свою жизнь. Мы с Марком уставились на Эйнара в ожидании ответов. Тот кивнул и рассказал в двух словах все, что узнал про канцлера. Так странно. Всегда был на виду, а при этом тайно ненавидел стражей и мечтал забрать власть в свои руки. С него сталось бы обвинить весь Орден Стражей Тьмы в нашествии тварей, убить магистра и после потребовать у императора особого влияния. И выходит, нашествие темных тварей было во многом ради того, чтобы отвлечь внимание всех стражей и успеть провести ритуал с жертвой. Будто вспомнив, Эйнар принялся обшаривать одежду канцлера, пока не нашел что-то небольшое и блестящее. Символика Ордена Света прослеживалась в острых краях, напоминающих 8 лучей солнца. «Печать!» — подался вперед Марк. «Должно быть, мессир Акинс хотел после сам запечатать врата и стать героем», — сказал Эйнар. «Перед императором он казался бы спасителем всего города от сил тьмы». «Мы должны срочно попасть в замок», — Марк поднялся, пошатнувшись. «А что делать с теми, кто сейчас наверху?» — мотнул головой Эйнар. «Сколько стражей в городе? Пусть все придут сюда. Прикажи запереть двери, потом разберемся. Судя по всему, их там не меньше 3 десятков». «До сих пор не верю, что Эйда поверила ему», — невпопад проговорила я. «Шантаж, промывание мозгов и немного сводящего с ума зелья. И люди готовы на многое, даже поверить таким ублюдкам, как мессир Акинс», — сказал Эйнар. В замке мы оказались спустя час. Эйду снова нес на руках Эйнар, и было непросто отвечать на многочисленные вопросы о том, что случилось с его женой и что за блондинка рядом с ним. Но все это казалось теперь неважным. Марку и Эйнару удалось вернуть артефакт печать на место, а остальные стражи снова смогли запереть железные врата в месте разлома. А мне так и не удалось узнать, действительно ли канцлер заключил договор с силами тьмы, или это выдумал его сумасшедший мозг. Я отчаянно зевала. Кажется, я даже умудрилась добраться до своих покоев и упасть на постель. Подумать только. Последний раз я спала здесь больше суток назад, а за это время будто целая жизнь пролетела. Начиная с того рассвета, когда Эйнара назначили великим первым стражем, и... додумать я не успела. Уснула без снов, несмотря даже на первые лучи солнца, что, как назло, светили прямо на лицо. Нет, сегодня меня уже ничего не потревожит. Проснулась я только ближе к вечеру. Пока стражи уничтожали остатки тех, кому удалось вырваться за врата, Эйду, еще не пришедшую в себя, отдали на попечение Патриши, что потребовало еще одного откровенного разговора. Вдова переводила взгляд то на едва живую Эйду, то на меня, будто пыталась найти в нас что-то общее или привыкнуть к тому, что общалась она в последнее время именно со мной, кореглазой блондинкой Роксаной из Элевиса. «Значит, ты все это время притворялась другой ради Эйнара, чтобы поддержать незнакомого тебе стража в его борьбе?» С большой долей уважения произнесла Патриша, даже не собираясь обвинять во лжи. «Ну...» — замялась я. «Сначала не ради него, просто жить хотелось. Потом он узнал, увидел настоящую и...» «Понимаю». С многозначительной улыбкой оглядела она меня. «Все немного сложно», — пожала я плечами. «Нет ничего сложного, когда любишь, деточка», — серьезно улыбнулась Патриша. «Если все сложно, это не про любовь». Вспомнив своего нерадивого жениха, с которым у нас постоянно случались то скандалы, то бурные примирения, я помедлила и согласилась. Даже не думала прежде, что любовь может быть такая, как с Эйнаром. Легкая, свободная, простая, окрыляющая. От всего накатившего и произошедшего голова шла кругом. Чтобы хоть как-то отвлечься и вернуться к привычному ритму, я спросила, не очень надеясь на ответ. «Вам не удалось выяснить что-то про невесту Света Лору?» «Да, я узнала», — кивнула Патриша. «Не знаю, почему ты спрашиваешь, но была такая девушка в наших рядах, как раз около сотни лет назад». «Так что с ней случилось? Почему сбежала? Ведь она была невестой Лоуренса, основателя Ордена Стражей». «Там оказалось очень запутанно», — вздохнула Патриша и оглянулась на Эйду. «В документах я нашла, что она в какой-то момент подделала свои бумаги и оказалась не того происхождения, о котором упоминала изначально. Недостаточно чистая кровь. Такую пометку оставил кто-то из Ордена. Думаю, что-то заставило ее испугаться раскрытия тайны, и девушка сбежала. В те годы на происхождение смотрели в первую очередь. Могли быть очень нехорошие последствия за такой обман. Кто ж теперь знает, что там наверняка?» Я кивнула. «Интересно, смягчит ли это сердце старика? И еще там был какой-то старый конверт и пара личных вещей Лоры. Не знаю, почему не передали сразу, наверное, прислуга что-то напутала. Я забрала на всякий случай, раз тебе так интересно». Я забрала конверт и еще пару бумаг, пожелтевших от старости. Не знаю, стоит ли рассказывать про призрак Лоуренса, а про темную тайну Эйнара столько накопилось за это время. «Спасибо, я посмотрю. Не знаете, где Эйнар?» «Ждет тебя в зале», — улыбнулась вдова. «Приказал не тревожить». Приведя себя в порядок, умывшись и наскоро переодевшись, я спустилась к Эйнару. В зале еще были Марк и Коул. «Доброго вечера», — улыбнулась я. Эйнар, подняв темные глаза, взглянул на меня устало, но с такой теплотой и нежностью, что ёкнуло где-то глубоко в груди. «Надо найти Алана, пока не стало поздно. Пойдешь с нами?» «Да», — торопливо кивнула я, со стыдом подумав, что великий магистр выпал у меня из головы. «Хоть бы был еще жив. Этот старикан по бодрости духа даст фору многим молодым стражам. И если его действительно можно спасти...» «Конечно». Найти Алана было не так просто. Похоже, канцлер настолько мечтал о власти, что готов был втихаря уничтожить главу Ордена Света, чтобы самому стать главой. Наверное, по протоколу он даже имел на это право. Великий магистр оказался заперт в одной из бесчисленных комнат главного здания Ордена в глубоком кресле спиной к окну. Сначала показалось, что он уже мертв, но, слава богам, он дышал. С помощью Гвен и ее зелья через какое-то время удалось даже привести его в чувство. «Эйнар?» — удивленно приоткрыл глаза магистр. «Что тут происходит?» Эйнар присел напротив, и мы с Марком опустились рядом. «Что последнее ты помнишь?» — спросил у магистра мой муж. «Плохо. Почти ничего. Наш разговор, собрание ордена, потом туман. Что за зелье?» — слабо кивнул Алан, настоящий рядом флакон. «То, что тебе давали как лекарство, было вовсе не лекарством. Это был медленный, очень медленный яд. Но в последний раз канцлер решил, что пора заканчивать с твоей не в меру затянувшейся болезнью. Последняя порция должна была стать смертельной. Но ты очень крепкий старик, Алан». Великий магистр неверяще покачал головой, пристально взглянул на меня, на Марка, и было видно, как он пытается сопоставить все факты. «Канцлер?» Его голос был еще слаб. «Ага. Насколько велика твоя уверенность? Настолько, что я его убил». «Эйнар!» — воскликнул магистр и попытался отстраниться, но вышло плохо. «Будь я на его месте, я бы тоже его убила», — подтвердила я. «Именно он был главой заговора, сорвал печать, уничтожал стражей», — принялся сухо докладывать Марк, тоже выглядевший крайне истощенным. «Он должен был принести Эйду в жертву Кибеле, чтобы вернуть из мертвых свою любовницу. Нашествие темных тварей Лишь способ отвлечь всех нас ради ритуала». «Хорошо». Пальцы магистра дрогнули. «Когда-то у меня были такие подозрения. Но потом, я не знаю почему, я совершенно выкинул их из головы. Я искал кого-то другого так упорно, словно канцлер с этой отравой или другой темной магией влиял на чужие умы», — продолжил Эйнар. «Я думаю, только такое внушение могло помочь ему оставаться незамеченным, не говоря уж о том, что Эйда добровольно готова была отдать свою жизнь». «Не сказала бы, что добровольно», — вмешалась все же я. «Он сказал, что убьет ее родителей и сестру, если та не пожертвует собой». «Она могла сообщить нам, могла попросить о помощи». «Спрошу у нее, когда она окончательно очнется». Эйнар еще раз взглянул на магистра с какой-то непонятной мне усмешкой. «Ты будешь жить, Алан. Я не успел спасти отца, но ты еще обязательно проживешь пару-тройку десятков лет». Пару мгновений они смотрели друг на друга с необъяснимым упрямством. «Я все равно настаиваю, Эйнар. Это безумие. Обсудим позже». «И нам расскажете», — вмешалась я с невинной улыбкой. Эйнар дотянулся до меня, сжал ладонь будто с благодарностью и улыбнулся в ответ. «Не знаю, о чем там они спорят с магистром, но наверняка это что-то уже не такое важное, как заговор и конец света. Надеюсь на это».